Лекарь в мире зомби. Глава 1. Охота на кукловода. Зубы сводит от холода. Промозглый ветер прорывается сквозь потрепанную куртку и пробирает до костей. Лежу в грязи у дороги, считаю секунды и проклинаю свою судьбу. Пальцы немеют, но отпускать рукоять пистолета нельзя. Одно неверное движение, и через минуту стану жратвой для зомби или трупом с дыркой в голове. Сырая земля пахнет гнилью и кровью. Этот запах никогда не исчезает. Запах нового мира. Рядом застыл Ваня. Его глаза, два куска льда, в них ничего, кроме жажды убийства. Такой взгляд бывает только у тех, кому нечего терять. Его пальцы нервно поглаживают спусковой крючок, а на виске пульсирует вена. Единственный признак, что этот человек еще жив, а не превратился в неживую машину для убийства. «Сейчас появится эта мразь», — шепчет он, перезаряжая свой глок. Металлический щелчок затвора звучит как приговор, а потом я вырву ему хребет, медленно, чтобы эта сука прочувствовал перелом каждого позвонка. Ванина ненависть почти осязаема, густая и тяжелая, как смола. Еще бы, 2 месяца назад Рогов, лидер банды немертвых, забрал его Катю, насиловал 3 дня, потом убил и превратил в ходячий труп, а после привязал к воротам базы и заставил Ваню смотреть на нее целые сутки. Я помню, как нашел его там, с потухшими глазами, шепчущего что-то своей мертвой жене, чье тело уже начало разлагаться. Жестоко, добро пожаловать в наш новый мир. 5 лет назад, когда вирус мутировал и подарил некоторым выжившим псионические способности, все полетело к чертям. Старый порядок рухнул за считанные недели. Мир захватили мертвецы и псионики. И вторые, в основном, захватили власть над выжившими. Кто-то стал танком с неуязвимой шкурой, способный выдержать прямой выстрел из гранатомета и даже не поморщиться. Кто-то, телекином вроде Вани, способным разорвать человека на части силой мысли или сплющить стальную дверь одним движением пальца. А ублюдок Рогов превратился в кукловода, редкий дар ментального контроля. Один взгляд в глаза, и ты больше не хозяин своего тела. Твои руки душат твоих же друзей, а ты смотришь на это через мутное стекло, не в силах что-либо изменить. Я же стал чертовым лекарем. Иронично для бывшего гуманитария, правда? Когда начался апокалипсис, я был всего лишь первокурсником филфака, зубрил античную литературу и мечтал стать журналистом или писателем. Теперь вместо стихов Гомера я убиваю зомбаков, а вместо статей для студенческой газеты лечу псиоников, после не шибко удачных рейдов, и заживляю раны голыми руками, используя энергетические импульсы. Ни разу до этого кошмара не держал в руках даже медицинский скальпель. В первый год пытался помогать выжившим своими новыми способностями, но без базовых медицинских знаний часто проваливался. Помню, как пришлось ампутировать ногу ребенку, укушенному зомби. Мы тогда еще верили, что ампутация поможет. Не помогла. Рация в ухе трещит. Сквозь помехи пробивается голос Самойлова. 4 тачки приближаются, звучит так, будто он жует гравий. План в силе. Повторяю, ждем, пока они выйдут из поселения, и бьем на дороге. Наконец, к воротам Сосновки подъезжают 4 черных джипа. Хромированные бамперы измазаны засохшей кровью и грязью, на боках видны следы от пули, царапины, боевые шрамы. Из головной машины высовывается бритая голова паука, правой руки Рогова. Его лицо покрыто татуировкой в виде паутины, которая начинается от глаз и расходится по всему черепу. Мерзкое зрелище, усугубляемое неестественно бледной кожей. «Открывайте, мать вашу!» — орет он, лупя пистолетом по крыше. Звук разносится эхом по пустырю. Хозяин голодный. Ворота открываются мгновенно, как по волшебству. Эти трусы из Сосновки предпочли сотрудничать с бандитами, регулярно отдавая им долю припасов и женщин. Сегодня это закончится. Либо немертвые перестанут существовать, либо мы перестанем дышать. 3-го не дано. Ждем почти 2 часа, затаившись в кустах. Пот заливает глаза, хотя на улице холод собачий. От напряжения сводит мышцы, приходится периодически менять положение, чтобы не затекли ноги. Тело гудит от адреналина, как высоковольтный провод. Я активирую интерфейс псионика, полупрозрачное меню перед глазами, видимое только мне. Это как дополненная реальность, только вместо каких-нибудь покемонов, твои способности отнимать или спасать жизни. Проверяю навыки. Лечение, силовой удар, силовой щит и новая силовая бомба. Для боя, кот наплакал, все-таки у меня не боевой класс, но выбора нет. Вот они, ворота открываются со скрипом несмазанных петель, и кортеж выезжает на дорогу. Охранники расслаблены, часть явно пьяна, Наши информаторы не подвели. Через открытое окно второй машины видно Рогова. Высокий, с болезненно-бледной кожей, в черной коже. Длинные пальцы с черными ногтями, словно когти хищника, поглаживают бедро сидящей рядом девушки. Лицо кукловода неестественно вытянутое, глаза, бесцветные, как у мертвеца, но в них пульсирует гипнотический огонь. Рядом с ним напуганная блондинка, еле прикрытая порванной одеждой. Ее глаза пусты, типичный взгляд жертвы, смирившийся со своей участью. Машины останавливаются в паре сотен метров от ворот. Воздух наполняется вонью бензина и немытых тел. Рогов выходит, потягиваясь, как сытый кот. Его движения плавные, почти змеиные. Он вытаскивает следом девушку, держа ее за волосы, как куклу. «Смотрите, какую цыпочку я сегодня оприходую!» — ржет он, срывая с нее остатки одежды одним движением. Ткань трещит, обнажая белую кожу с синяками. Бандиты свистят и гогочут, как свиньи, отпуская сальные шуточки. Один из них даже начинает пускать слюни, буквально. «Может, если будет послушный, позволю вам всем попробовать потом». Кровь стучит в висках, Ваня дергается, но я хватаю его за плечо. Чувствую, как под моей рукой перекатываются напряженные мышцы. «Подожди сигнала, сукин сын, иначе все похеришь». С другой стороны дороги слышен крик кукушки. Три раза. Это главная группа. Трое танков готовы рвануть. Борода, Мелкий и Ксюша. Их энергетические щиты, как голубое пламя, способны выдержать первый удар вражеских бойцов. Я замечаю их силуэты на краю леса, массивные фигуры, готовые к броску, как хищники перед прыжком. Второй сигнал, и воздух взрывается треском выстрелов. Три головы охранников лопаются, как перезрелые арбузы, забрызгивая асфальт кровью и мозгами. Реакция молниеносная. Из леса вылетают наши танки, голубое поле щитов мерцает вокруг них, отбрасывая пули, как капли дождя. Борода, здоровый двухметровый детина с окладистой черной бородой, первым долетает до машины Рогова и с разгона таранит ее. Удар такой силы, что внедорожник весом в 2 тонны подлетает, дважды переворачивается в воздухе и грохается на крышу, скрежеща металлом о бетон. Остальные бандиты наконец приходят в себя и открывают беспорядочный огонь. Ксюша, стройная девушка с короткой стрижкой, принимает на себя основной огонь. Внезапно из окна одного из джипов высовывается тощий бледный пацан с иракезом, глушитель, личный телохранитель Рогова. Редкий псионик, способный временно блокировать чужие способности. Его руки светятся красным, когда он направляет их на Ксюшу. Ее щит мигает и внезапно гаснет, оставляя девушку беззащитной. Следом автоматная очередь прошивает ее тело от живота до груди. Кровь брызжет фонтаном, окрашивая асфальт в алый, а девушка падает, дергаясь в агонии. «Твою мать!» — рычит Ваня, стискивая кулаки с такой силой, что ногти впиваются в ладони. Мелкие и Борода не останавливаются. Они рвутся к перевернутой машине, оставляя за собой следы дымящегося асфальта. Их щиты так сильно разогрелись, что плавит дорожное покрытие. Нужно было убрать Рогова до прихода подкрепления, иначе наша миссия пойдет по пизде. Борода добегает первым, отрывает дверь голыми руками, как консервную банку. Металл скручивается и отлетает в сторону, ударяясь о землю с лязгом. Он заглядывает внутрь салона и вдруг каменеет. Его тело дергается, словно от электрического разряда, распрямляется, а на лице появляется тупая ухмылка, гримаса марионетки. «Черт, Рогов взял его!» — ору я, уже понимая, что сейчас будет. Мы предусматривали такой вариант, но надеялись, что до этого не дойдет. Борода, теперь марионетка в руках кукловода, хватает подбежавшего Мелкого за шею. Его огромные пальцы смыкаются на горле товарища, как тиски. Одно движение, и голова парня отделяется от тела с влажным хрустом рвущихся сухожилий и позвонков. Фонтан темно-алой крови бьет в небо на добрых 2 метра, заливая лицо бороды. Тело Мелкого дергается в конвульсиях, руки бессмысленно цепляются за воздух и падает на асфальт, дергаясь в последних судорогах. Борода спокойно нагибается и достает из разбитой машины Рогова. Тот выглядит помятым, но живым. Кукловод что-то шепчет на ухо своему новому рабу, и тот закрывает его своим телом, создавая живой щит. «Ваня, давай!» — кричу я, выпрыгивая из кустов. Ветки хлещут по лицу, оставляя кровавые царапины. Пули свистят мимо ушей, взрывая землю фонтанчиками пыли и камней. Активирую энергетический щит. Вокруг нас возникает синеватое силовое поле, похожее на мыльный пузырь. Оно выглядит хрупким, но способно выдержать до 50 пуль, прежде чем лопнуть. Внутри щита воздух наэлектризован, волосы встают дыбом, на языке металлический привкус. Ваня не теряет времени, выбрасывает руку вперед, концентрируясь на рогове. От напряжения вены на его шее вздуваются, а глаза наливаются кровью. Тело главаря немертвых дергается, как тряпичная кукла, и взлетает на метр над землей, но борода, управляемый своим новым хозяином, прыгает с нечеловеческой ловкостью и хватает рогова за ногу, дергая вниз. «Сука!» — ревет Ваня, переключаясь на ближайшего стрелка, который пытается зайти нам во фланг. Бандит взмывает вверх, словно подброшенный невидимой рукой. На его лице застывает удивление и животный ужас. А потом, с силой цунами, Ваня обрушивает его на асфальт. Удар такой мощи, что тело входит в бетон на несколько сантиметров. Череп бандита лопается, как спелый арбуз. Мозги и осколки костей разлетаются на метры вокруг, смешиваясь с кровью и грязью. Из леса появляется старик Горкин, наша последняя надежда. Бывший военный инженер, а теперь один из немногих ищеек, псиоников, способных обнаруживать других одаренных на расстоянии. В бою от них обычно толку как от козла молока, но у Горкина есть козырь в рукаве, переделанный гранатомет времен афганской войны. Старик целится с невероятной точностью, несмотря на трясущиеся руки, и выпускает гранату прямо под ноги бороде. Взрыв. Оранжево-черный шар огня расцветает как адский цветок. Борода и рогов исчезают в облаке раскаленных газов и осколков. Взрывная волна сносит окружающих бандитов, их тела отбрасывает на десятки метров, ломая кости об асфальт и машины. Когда дым рассеивается, мы видим, что танка подбросило вверх вместе с роговым. Щит бороды выдерживает, окутывая его голубоватым коконом, но от удара он теряет равновесие и выпускает своего хозяина из рук. «Он твой!» — кричу я Ване, одновременно посылая энергетический удар в ближайшего ублюдка, который пытается поднять автомат. Энергия собирается в моей ладони голубым светящимся шаром и выстреливает, создавая жгут плазмы, прошивающий грудь бандита насквозь. Удар оставляет дымящуюся дыру размером с кулак, сквозь которую видно дорогу позади. Запах паленого мяса наполняет воздух. Ваня хватает рогово телекинезом. Кукловод беспомощно зависает в 2 метрах над землей, дергаясь как насаженный на булавку жук. Его лицо, обычно надменное и холодное, перекашивает гримасы ярости. Глаза наливаются кровью от натуги. Он пытается применить свой дар, чтобы захватить контроль над Ваней, но тот неотрывно смотрит на его грудь, избегая прямого контакта взглядов. «Смотри мне в глаза, трус!» — шипит кукловод, брызгая слюной. Капли зависают в воздухе, образуя причудливый ореол вокруг его искаженного лица. «Это за Катю, ублюдок!» — произносит Ваня чужим, механическим голосом. Он медленно сжимает кулак, и тело рогово скручивается, как бумажка в огне. Кости хрустят одна за другой, как сухие ветки, ломаясь в самых неожиданных местах. Из ушей, глаз и рта кукловода хлещет кровь, заливая его черную кожанку. Он кричит высоким, пронзительным визгом, от которого стынет кровь. Но мы не успеваем насладиться победой. Пуля из винтовки снайпера, прорвав ослабленный щит, прошивает плечо Вани. Брызги крови и куски плоти разлетаются в стороны. Он спотыкается, но, закусив губу до крови, удерживает телекинетическую хватку на рогове. «Держись!» — ору я, активируя лечение. Моя правая рука начинает светиться голубым пульсирующим светом, словно в ней заключена маленькая звезда. Я прижимаю ее к ране Вани, и энергия втекает в его тело, регенерируя ткани. Плоть срастается на глазах, кровотечение останавливается, но я чувствую, как стремительно тают мои силы. «Сзади!» — кричит вдруг Ваня, отбрасывая меня в сторону мощным телекинетическим толчком. Борода, все еще под контролем умирающего рогова, бросается на нас, как разъяренный бык. Его глаза полностью белые, без зрачков, изо рта течет пена. Я едва успеваю уклониться, перекатываясь по земле, но танк хватает Ваню за ногу своей огромной лапищей и с нечеловеческой силой бросает его в ближайшую машину. Удар такой силы, что металл у корпуса мнется, принимая форму человеческого тела. «Ваня!» — кричу я, уже понимая, что никакое лечение не поможет от таких повреждений. Тело друга безвольно сползает по искореженному металлу на землю, оставляя кровавый след. Его глаза открыты, но в них уже появляется мутная поволока смерти. Борода разворачивается ко мне, готовясь к новой атаке, но вдруг его лицо проясняется, морщины разглаживаются, Белки глаз возвращают свой нормальный цвет. Рогов мертв, и его контроль спал. Что я сделал? В глазах Бороды ужас и непонимание, когда он видит искалеченное тело Вани. Времени объяснять нет. Со стороны моста слышен рев десятков моторов. К нам мчится подкрепление немертвых. Черная лента из джипов и мотоциклов извивается по дороге, приближаясь с каждой секундой. У нас минута, не больше. Бежим. Ору я, подхватывая Ваню. К моему удивлению, он еще жив, но без сознания. Пульс слабый, дыхание хриплое и прерывистое. Борода перехватывает тело друга, закидывая его на плечо, как мешок с картошкой. Кровь Вани пропитывает куртку танка, но тот не обращает внимания. В лес, быстро, командует он, кивая на восточную опушку. Мы бежим, под ногами хлюпает раскисшая от недавнего дождя грязь. Чавкающие звуки наших шагов заглушаются ревом моторов и выстрелами позади. Немертвые не простят убийства своего лидера. Они выследят нас любой ценой, даже если придется прочесать каждый метр леса. Через километр бега Ваня приходит в себя, стонет, кашляет кровью. Мы останавливаемся у поваленного дерева, и я успеваю залечить его самые серьезные внутренние повреждения, но сил почти не остается. В глазах темнеет от истощения, энергия на исходе. Рогов, первое, что он спрашивает, сплевывая сгустки крови. Труп, отвечаю я, утирая пот со лба. Ты его уделал, превратил в кровавую лужу. Крошечная улыбка касается его губ, но исчезает мгновенно, словно стертая невидимой рукой. Катю все равно не вернуть, произносит он, глядя в серое небо. Зато они больше никого не возьмут, говорю я, помогая ему подняться. Надо двигаться, скоро здесь будут ищейки. Продвигаемся лесом еще пару километров, стараясь идти против ветра, чтобы сбить со следа собак. Наконец выходим к заброшенному зданию, пятиэтажный бетонный параллелепипед, бывший НИИ микробиологии. Окна выбиты, стены покрыты мхом и граффити. Идеальное убежище, с бункером в подвале, который должен защитить от сенсорных способностей ищейки. Пробираемся внутрь через разбитый главный вход. Коридоры устланы опавшими листьями и мусором, отовсюду несет сыростью и гниющими телами. Тут явно бывали мертвяки, но сейчас помещение пусто, слишком далеко от людских поселений, нечем поживиться. Спускаемся в подвал по бетонной лестнице, каждый шаг отдается гулким эхом. В конце коридора массивная бронированная дверь бункера. Но когда мы подходим к ней, обнаруживаем, что она наглухо заклинена. Ржавый замок не поддается даже сверхчеловеческой силе Бороды. Дерьмо. Он бьет кулаком по металлу, оставляя вмятину. Без вариантов, не открыть. Эта херня рассчитана на ядерный взрыв. Снаружи уже слышны первые крики и выстрелы. К зданию приближаются как бандиты, так и мертвяки, привлеченные шумом боя. Их гнилостное рычание эхом разносится по пустым коридорам, заставляя волосы вставать дыбом. Наверх, командует Борода, поддерживая ослабевшего Ваню. Попробуем пересидеть на верхних этажах. Там есть пожарная лестница на крышу. Если что, спустимся с другой стороны. Поднимаемся по полуразрушенной лестнице, стараясь не наступать на прогнившие участки. Бетонная крошка сыплется под ногами, каждый шаг сопровождается скрипом и стонами конструкций. Добираемся до третьего этажа, забиваемся в угловую комнату с единственной дверью. Ваня без сил падает у стены, хрипло дыша. Борода и я быстро баррикадируем вход, сдвигая тяжелые металлические столы и шкафы с документами. Это ненадолго задержит преследователей, говорит Борода, вытирая пот со лба. Его огромные ручищи, способные гнуть арматуру, мелко дрожат от усталости. Что дальше? А то сам не знаешь, усмехается Ваня, откидывая голову назад и прикрывая глаза. Его лицо бледное, с синюшным оттенком. Билет в один конец. Они нас все равно найдут, выследят, как бешеных собак. И лучше так, чем позволить им добраться до наших. Он прав. Все 14 человек, ушедшие сегодня на охоту за Роговым, знали, что эта дорога в один конец. Даже если мы уцелеем и скроемся, ищейки немертвых рано или поздно нас найдут. А когда найдут, под удар попадут все, кто нас укрывал, помогал, лечил. Целые поселения сотрут в порошок за пособничество. Но Рогов мертв, говорю я, опускаясь на корточки рядом с Ваней. Это того стоило. Снизу слышится рычание зомби, треск выламываемых дверей. Звон разбитого стекла эхом разносится по пустому зданию. Они близко, очень близко. Я проверяю свой арсенал. Энергии хватит на один хороший щит или... У меня есть план, говорю я, доставая из внутреннего кармана смятую пачку сигарет. «Будет кто?» Ваня берет сигарету. Я помогаю ему прикурить от потрепанной зажигалки. Борода отказывается, завязал в прошлой жизни, когда еще был капитаном пожарной части и ежедневно вытаскивал из огня тех, кто заснул с сигаретой. «Я задержу их», говорю спокойно, выдыхая дым кольцами. Никотин бьет в голову, слегка проясняя мысли. «Вы уходите через пожарную лестницу с восточной стороны». «Нет», качает головой Ваня, морщась от боли. Сигарета дрожит в его пальцах, пепел падает на окровавленную куртку. «Ты не справишься один. Они там как муравьи. А у меня есть выбор», усмехаюсь я. «Ты раненый, еле стоишь на ногах. Борода тебя на себе тащил всю дорогу. Кому-то надо их задержать, и это буду я». Борода молча смотрит в мои глаза. Его взгляд тяжелый, как свинец. Он понимает, другого выхода нет. Если мы побежим все вместе, нас догонит через 5 минут. Ваня слишком слаб, а в одиночку у Бороды есть шанс уйти далеко и быстро, даже с раненым на плечах. Открыл недавно новый навык, подмигиваю я. Силовая бомба. Никогда не применял, но, судя по описанию, это что-то типа ядерного гриба, только в миниатюре. Снесет половину здания и всех, кто находится внутри. Ваня смотрит на меня долгим взглядом. В его глазах странная смесь эмоций, благодарность, вина, скорбь, что-то еще трудно определить. «Ты чокнутый ублюдок», он протягивает руку. На ладони засохшая кровь, его собственная и чужая. «Увидимся в аду, док». «Раньше, чем ты думаешь», сжимаю его ладонь. «А теперь двигайте. У вас 2 минуты форы, не больше. Дальше начнется такой фейерверк, что мало не покажется». Борода помогает Ване подняться. Его огромная фигура на фоне окна похожа на древнего великана из скандинавских мифов. Танк прячет эмоции за бородой, но я вижу, как блестят его глаза. «Спасибо», только и говорит он, закидывая Ваню на плечо. «За все». Они уходят. Дверь пожарного выхода скрипит, закрываясь за ними. Я остаюсь один в пустой комнате, наполненной запахом пыли, плесени и смерти. Открываю окно, впуская холодный ветер. Он треплет мои волосы, приносит запах гари и разложения. Снизу уже слышно, как зомби штурмуют лестницу. Их мертвые конечности скребут по бетону, создавая какофонию звуков, от которой стынет кровь. Их много, слишком много. А вдалеке, живые бандиты из клана немертвых. Они кричат, подбадривают друг друга, жаждут мести за своего хозяина. Я активирую интерфейс псионика, вывожу на панель силовую бомбу. Ее иконка пульсирует зловещим голубым светом, манит и пугает одновременно. Инструкции сухие и лаконичные. Высвобождает всю психическую энергию пользователя в форме разрушительного взрыва. Радиус поражения зависит от уровня навыка и текущего запаса энергии. Внимание! Неизбежно приводит к гибели пользователя. Что ж, я и не рассчитывал дожить до пенсии в этом мире. Свечение охватывает мои руки, растекается по телу. Такой прилив сил я не чувствовал никогда, словно каждая клетка наполняется чистым адреналином. Кожа светится изнутри, вены на руках пульсируют голубыми молниями. В воздухе пахнет озоном. Дверь трещит под напором мертвяков. Первые гнилые пальцы просовываются в щели между досками баррикады. Скоро она не выдержит. Я докуриваю сигарету и бросаю окурок на пол. За окном вижу, как две фигуры перебегают через пустырь к лесу. Борода несет Ваню, двигаясь с нечеловеческой скоростью. Успели. Теперь моя очередь. Дверь с грохотом разлетается на куски, и в комнату хлынет волна разлагающихся тел. В первых рядах, недавно обращенные бойцы Рогова, в их глазах еще теплится остаток человеческого сознания, заключенного в гниющую темницу. Среди них, та самая девушка-блондинка, которую Рогов приволок из Сосновки. Ее некогда красивое лицо исказилось в жуткой гримасе, но фигура все еще узнаваема. Вот она, цена нашей победы. Ну что, мертвечина, потанцуем. Улыбаюсь я, концентрируя всю оставшуюся энергию. Комната наполняется ослепительным голубым светом. Я чувствую, как меня буквально разрывает от скопившейся энергии, она рвется наружу, как вода из прорванной плотины. Кожа трескается, из трещин сочится кровь вперемешку с голубым сиянием. «За Катю», шепчу я, «за всех, кого вы забрали». Активирую силовую бомбу. Тело пронзает чудовищная боль, словно каждый атом взрывается изнутри. Последнее, что я вижу, приближающиеся ко мне лица зомби, искаженные вечным голодом. А потом все исчезает в ослепляющей голубой вспышке. Глава 2. Обратно, в прошлое. Взрыв. Ослепительная вспышка. А потом, ничего. Пустота поглотила меня, чтобы через мгновение выплюнуть в какой-то кошмарно знакомый мир. Я все еще чувствовал фантомную боль разрывающегося на части тела, но когда открыл глаза, то не по-детски так охренел. Вместо заполненного мертвецами разрушенного НИИ, я находился в чистой аудитории, залитой утренним светом. Вместо запаха тлена и крови, чувствовались оттенки дешевого кофе и цветочных духов. А вместо предсмертных криков нежити, монотонный голос, бубнящий что-то о гребаном Гомере. Эпоха архаики в древнегреческой литературе представлена прежде всего гомеровским эпосом. Именно Илиада и Одиссея стали фундаментом. Я ошарашенно осмотрелся по сторонам и почувствовал, как холодеет затылок. Передо мной была старая деревянная парта, изрезанная надписями и рисунками нескольких поколений студентов. А на нем конспект, исписанный моим, сука, почерком. Вокруг молодые, а главное живые лица. Никаких гниющих тел, никаких обезображенных гримас вечного голода. Лишь обычные студенты. Одни внимательно слушали, другие переписывались в телефонах, третьи тихо дремали, положив голову на сумку. Невозможно. Это все нереально. Я же только что умер. У кафедры стояла старухина Елена Викторовна, наша профессор античной литературы. Та самая, которую я в прошлой, то есть будущей жизни, видел последний раз с перегрызенным горлом и выпущенными кишками, когда зомби полностью и бесповоротно захватили университет. Она что-то говорила о стилистических особенностях гомеровских сравнений, а я не мог оторвать взгляд от ее шеи, целой, без малейших следов зубов. «Волков, вы почему такой бледный?» Ее голос заставил меня вздрогнуть. «Вам нехорошо?» Я сглотнул ком в горле. «Как ответить?» «Сказать, что я только что взорвал себя вместе с ордой зомби, чтобы спасти своих друзей-псиоников от банды немертвых, что последние 5 лет выживал в постапокалиптическом кошмаре, где мертвые пожирают живых, а большинство живых забыли, что такое быть людьми. Боюсь, меня тут же примут за сумасшедшего. Все нормально, просто недосып», — выдавил я из себя. «Берегите здоровье, молодой человек», — кивнула она и вернулась к лекции. Я посмотрел на свои руки, чистые, без шрамов и ожогов от псионической энергии, которые я получил за 5 лет апокалипсиса. Но мозоли никуда не делись, жесткие, твердые наросты от многочасовых тренировок с оружием и ударной техники. Странно, может, свихнулся напрочь, или это какой-то загробный мир, издевательски напоминающий мою когда-то потерянную жизнь. Хотя какой, нахрен, загробный мир, в аду я уже побывал. Взгляд сам собой метнулся в окно. Обычный майский день, солнечный, но прохладный. На часах 10:47. В памяти вспыхнуло острым осколком. Семинар по античной литературе, вторник, 11 мая. Тот самый вторник, день, когда все пошло по всем известному месту. Ощущение сюрреализма нарастало, когда я почувствовал легкое прикосновение к плечу. Повернул голову и увидел ее, Нику. Живую, блять, Нику с ее неизменной кривоватой улыбкой и серьгой в левой брови. 5 лет назад я нашел ее обезглавленное тело в общежитии. Девчонку, которая приютила меня в первую ночь хаоса, разорвали на куски мертвяки из соседнего блока. «Придешь сегодня?» — шепотом спросила она, наклоняясь так близко, что ее волосы коснулись моей щеки. От нее пахло ванилью и ментоловыми сигаретами. «Я нашла нормальную озвучку багрового пика Дельтера, можем посмотреть вечером». Сердце ухнуло куда-то вниз, как на американских горках. Этот разговор намертво врезался в память. «В той жизни я сказал, да и появился в общаге, когда там уже разыгрался кровавый ад. К тому моменту все понимали, что творится что-то по-настоящему страшное. Новости о нападениях и безумном поведении людей распространялись со скоростью лесного пожара. Вломившись в ее комнату, застал только последствия бойни. Ника лежала на полу в луже крови, в одном белье, видимо, меняла одежду, когда на нее напали эти твари. Несколько зомби, прорвавшихся из соседнего блока, уже заканчивали свое кровавое пиршество. Ее тело было разорвано на части, кишки размазаны по полу, а голова откатилась под кровать с застывшим выражением ужаса на лице. Я отступил, закрыв рот рукой, и блевал потом до желчи в коридоре. Хотя за 5 лет после этого я насмотрелся на вещи и пострашнее. Все это пронеслось в голове за долю секунды. Рука сама потянулась к ее лицу. Кончики пальцев коснулись теплой щеки, живой, настоящий, не труп, не гниющая плоть. Ника вздрогнула от неожиданности, а потом хихикнула. «Это что еще за нежности?» Она игриво отстранилась. «Подожди до вечера, Ромео, если, конечно, не передумаешь». Я продолжал смотреть на нее как на призрака, не в силах выдавить ни слова. «Макар, ты вообще здесь?» Она щелкнула пальцами перед моим лицом. «Да-да, здесь», — ответил я машинально, чувствуя, как холодный пот стекал по спине. «Приду, обязательно, круто». «Тогда в 8», — улыбнулась она, откидывая прядь темных волос. «И захвати что-нибудь пожрать, а то у меня только кофе, да бич-пакеты». Бич-пакеты, символично. К концу второго года после начала апокалипсиса мир превратился в настоящий ад. В одну из особенно суровых зим, когда голод выкашивал выживших не хуже зомби, мне пришлось убить человека. Он пытался отнять последние запасы еды у нашей группы, небольшую коробку с просроченной лапшой. Я защищал не только себя, но и раненых товарищей. Удар охотничьим ножом оказался смертельным, он захлебнулся собственной кровью. Потом мы ели эту чертову лапшу у костра, и я думал, что, возможно, проще было бы сдохнуть в первые дни, чем постепенно терять человечность. Зазвенел звонок. Студенты вокруг оживились и начали собирать вещи. Я смотрел на них как в замедленной съемке. Большинство из этих людей были мертвы уже через неделю. Кого-то я лично добивал выстрелом в голову, когда они превращались в ходячих, другие выжили и стали хуже зомби, бандиты, мародеры, насильники. Новый мир быстро стирал границы между людьми и животными. «Волков, задержитесь после занятия», — окликнула меня Старухина, но я уже проталкивался к выходу, расталкивая однокурсников. Воздух — вот что требовалось прямо сейчас. Мозг отказывался осмыслить происходящую хрень. Сон — это предсмертный бред, или меня каким-то хером действительно зашвырнуло на 5 лет в прошлое, в самое начало конца света. В коридоре меня сцапал за локоть Лёшка Соболев, щуплый очкарик с вечно торчащими во все стороны волосами. Кто бы мог подумать, что этот тихоня-ботаник через пару месяцев станет совершенно другим человеком. Когда вирус мутировал, пробуждая у выживших псионические способности, именно Леха изменился одним из первых. Застенчивый книжный червь буквально за неделю превратился в хладнокровного телекина, способного одним движением пальца превратить человека в кровавое месиво. Власть стала для него наркотиком. Он упивался страхом окружающих, устраивал публичные казни для тех, кто ему не нравился. Я помню, как он смеялся, заставляя людей выбирать, какую конечность себе отрезать. А в нашем последнем бою, когда я наконец решился остановить его, он уже был далеко за гранью человечности. Я оставил его умирать со сломанным позвоночником. Странно видеть его сейчас, с этими наивными глазами за толстыми стеклами очков, не подозревающего, в какое чудовище он совсем скоро превратится. Макар, он нервно поправил очки, неловко переминаясь с ноги на ногу. Ты видел это? Он осторожно протянул мне свой айфон, словно боясь, что я его отберу. В галерее какая-то женщина напала на людей. Один парень умер от укуса. Представляешь? Прям как в фильмах про зомби. Голос дрожал от возбуждения, а в глазах мелькало жутковатое восхищение, первый тревожный знак будущих перемен. В горле встал комок. Видео на экране Лехиного айфона я уже видел 5 лет назад. Именно с него все и началось. Тогда мы просто ржали над пикаперами, которые нарвались на бешеную наркоманку, но сейчас мне было совершенно не до смеха. В первую очередь потому, что это была не наркоманка, а первый зарегистрированный случай вируса, который через 2 месяца выкосит 90% населения России, а через полгода превратит планету в кладбище. На экране дрожала любительская съемка из торгового центра галерея. За кадром слышались развязные голоса. «Смотри-ка, пикаперы нарвались. И давай, снимай, это в сеть пойдет». Группа парней в одинаковых футболках с надписью «Альфа-самец» окружила бледную женщину у фонтана. Она двигалась рвано, неестественно, как марионетка в руках пьяного кукловода. Кожа отливала серым, а взгляд был совершенно пустым. «Эй, милая, улыбнись, ты самая красивая мамочка в этом торговом центре», — донеслось с видео подражание парней. Дальнейшее случилось молниеносно. Женщина вывернула шею под невозможным углом и с утробным рыком бросилась на ближайшего пикапера. Зубы вонзились в горло, рванули плоть. Фонтан крови окрасил мраморный пол. Парень рухнул, хрипя и зажимая разорванную артерию. «Бля, что происходит?» – завопил оператор. Изображение заметалось из стороны в сторону. Их тренер, здоровяк в майке с надписью «Гуру», кинулся на помощь. «Сука, отпусти его!» Он схватил женщину за волосы, пытаясь оттащить. Та извернулась змеей и впилась зубами в его предплечье. Качок заорал, когда зубы прошли сквозь кожу до самых мышц. «Охрана! Охрана!» разносилась вокруг. Камера выхватывала перекошенные ужасом лица зевак. Прибежавшие охранники попытались скрутить женщину, но она билась в их руках с нечеловеческой силой, разбрызгивая пену и кровь. Электрошокер не произвел никакого эффекта, женщина даже не вздрогнула от разряда. «Какого хрена? Почему не действует?» Охранник отшвырнул бесполезный прибор. Четверо крепких мужиков навалились всем весом, прижимая ее к полу, но она продолжала извиваться и щелкать зубами с голодной яростью. Кое-как связали руки брючными ремнями и скрутили ноги чьей-то курткой, но даже спутанную, ее боялись касаться. Финальные кадры демонстрировали масштаб трагедии. Мраморный пол торгового центра превратился в кровавое озеро. Пикапер лежал неподвижно. Из рваной раны на шее толчками выплескивалась кровь. Вокруг суетились друзья, один зажимал рану, другой имитировал искусственное дыхание, третий истерично орал в телефон, вызывая скорую. Поодаль сидел тренер-качок, в шоке разглядывая руку с отпечатками зубов до самой кости. Толпа зевак росла, одни снимали на телефоны, другие кричали: «Скорую, быстрее! Господи, она его убила! Там еще раненый!» Перед тем, как видео оборвалось, в кадр попали медики в синей форме, пробирающиеся с носилками сквозь толпу зевак. «Это ж жуть какая-то, правда?» Леха нервно убрал телефон, поправляя очки дрожащими пальцами. «Как в фильмах ужасов. Ты думаешь, это из-за наркотиков?» Я смотрел на него, не в силах выдавить ни слова. «Через несколько часов первый зараженный появится в нашем учебном корпусе. Вахтер Степаныч, хронический алкоголик, которого покусает его собственный брат. К вечеру их будет уже тысячи, к утру – десятки тысяч. Через неделю Москва падет, через месяц правительство перестанет существовать. М. Макар», Леха неуверенно коснулся моего рукава, «ты как-то странно на меня смотришь, что-то случилось, ты мне веришь?» Схватил я его за плечи, впиваясь пальцами. «Ой, б, больно». Он съежился, пытаясь высвободиться. «О чем ты? Если я скажу, что знаю, что произойдет сегодня вечером, что произойдет завтра, через неделю, через месяц, ты поверишь?» Леха смотрел на меня, как на психа, и я его понимал. Этот домашний мальчик еще не стал тем хладнокровным убийцей, который через пару месяцев будет разрывать людей силой мысли ради горсти консервов или канистры бензина. «Ты что такое говоришь?» Он отстранился, нервно поправляя очки. «Ты какие-то таблетки принял, или это шутка такая, блять, и что я должен ему ответить?» «Привет, Леха, я из будущего, где ты превратился в монстра, а я тебя убил. Или рассказать про зомби-апокалипсис, который начнется сегодня вечером. Проще сразу санитаров вызвать и упечь себя в дурку». Но времени на сомнения не было. Если все повторится, то к закату от привычного мира останутся только воспоминания. Апокалипсис не остановить, это понимал даже с опытом из будущего. Один человек против мирового пиздеца – бессмысленно. Но вот спасти своих сестренку, Нику, еще пару друзей – это реально. Только действовать нужно немедленно. «Забей», – сказал я наконец. «Просто плохой сон приснился. Слишком реалистичный». Леха заметно расслабился. «Слушай, может, тебе меньше учиться надо?» Он попытался пошутить, но голос все еще дрожал. «Кстати, ты сегодня на эти свои, ну, бои идешь? Я бы мог, если ты не против, посмотреть, только не участвовать. Просто посмотреть. Боевка. Подпольный бойцовский клуб в заброшенном цеху на окраине города. Моя гребаная отдушина, место, где кулаки говорили громче слов, а кровь и пот смывали всю накопившуюся хрень из головы. Как же, блять, странно, в мире после апокалипсиса я вспоминал об этих боях почти с нежностью. Там хотя бы были правила, свой кодекс чести и границы, за которые никто не лез. А когда мир превратился в выгребную яму, эти кровавые забавы казались детскими играми в песочнице по сравнению с тем дерьмом, через которое пришлось пройти, чтобы просто дожить до следующего утра. Никогда не думал, что буду тосковать по временам, когда мог просто разбить кому-то морду, зная, что на следующий день этот человек будет жив, а не превратится в ходячий труп. «Нет», — отрезал я, — «сегодня никаких боев, и тебе не советую даже близко подходить к тому месту». «Да ладно, я просто хотел посмотреть». Леха попытался изобразить браваду, но голос дрогнул. «Интересно же, как ты там, ну, дерешься? И вообще, я уже не слушал его лепет». Голова гудела от мыслей и планов. Часы на стене показывали 11:15, меньше 2 часов до начала ада. Сценарий был выжжен в памяти. После полудня все пойдет по наклонной, а к вечеру город захлебнется в крови и панике. Нужно успеть подготовиться. Какие у меня есть варианты? Предупредить всех, ага, и кто поверит студенту-первокурснику, несущему бред про зомби-апокалипсис? Спасти близких, вот что реально. Накупить запасов, найти оружие, свалить из города. Хотя куда бежать, через неделю безопасных мест не останется. Псионических способностей у меня пока нет, появится только через пару дней после мутации вируса. Но есть кое-что поважнее, точное знание будущего. Каждая деталь, каждый поворот событий, словно уже написанный сценарий. Плюс 5 лет опыта выживания в аду, который в мирной жизни не купишь за все деньги мира. Такая фора дорогого стоит. Короче, я подойду к 6, лады, голос Лехи выдернул меня из размышлений. Я внимательно посмотрел на щуплого очкарика. Если я все сделаю правильно, может удастся удержать его от того безумия, в которое он сорвался в прошлый раз. А ведь телекин такой мощи, каким он станет через пару месяцев, в команде, это почти гарантия выживания. Только бы не дать ему сорваться с катушек. Слушай, я положил руку ему на плечо, стараясь говорить спокойно, сегодня никаких боев не будет, и тебе нужно держаться подальше от универа, вообще от мест, где много людей. Че что, почему? Он уставился на меня, растерянно моргая за стеклами очков. Просто поверь мне, сегодня вечером все полетит к чертям, начнется такой пиздец, какой ты даже в кошмарах не видел. Леха нервно хмыкнул, это из-за того тупого видео, что ли? Да брось, там наверняка какая-то бешеная наркоманка. Ничего серьезного. Я взял его за плечи и сжал. Крепко, до боли. Он поморщился. Макар, ты чего? Это не наркоманка. Я почти шипел, подавшись вперед. Это первый, мать его, зараженный. Понимаешь, к вечеру их будет уже не один десяток. Сначала они нормальные, только рана от укуса не заживает и температура растет. Потом начинаются судороги, лихорадка, бред, а затем самое страшное, они умирают и спустя некоторое время восстают, не живые, но и не совсем мертвые. И когда они поднимаются снова, они дико, невероятно голодны, готовы рвать на части все живое. Я отпустил его и увидел в глазах уже не просто недоверие, а настоящий испуг. Он смотрел на меня, как на психа, как на человека, опасно оторванного от реальности. «Ты что, ходячих мертвецов пересмотрел?» Он попытался отшутиться, но голос дрожал. «Я вообще нахрен забыл, что такое сериалы?» Отрезал я. «Когда вокруг настоящие трупы жрут твоих друзей, как-то не до развлекательного контента. Че что ты такое г говоришь?» Леха побледнел, отшатнувшись и чуть не уронив очки. «То, что я уже, блядь, прожил эти 5 лет», процедил я сквозь зубы, схватив его за грудки. «Я видел, как это здание превращается в бойню, как внутренности наших одногруппников волокут по коридору, как профессора Старухину разрывают на части в ее кабинете. И я, сука, не собираюсь снова на это смотреть». Повисла пауза. Леха смотрел на меня расширенными от ужаса глазами, губы дрожали. Его руки нервно теребили лямку рюкзака, а очки сползли на кончик носа. «Макар, ты тебе нужна помощь», пролепетал он, пятясь назад. «Это какой-то п-психоз или ты что-то п-принял? Может, может скорую вызвать?» Он не верил. Конечно, не верил. Как поверить во весь этот бред? Я мысленно прикинул план. Что сейчас важнее всего? Найти оружие. Собрать запасы. Подготовиться. «Ладно, забудь», — отмахнулся я. «Просто будь осторожен сегодня, хорошо? И держись подальше от странных людей, особенно с признаками болезни». «А как же наша встреча в вечером?» Он все еще смотрел на меня с испугом, держась на расстоянии. «Никаких тусовок», — отрезал я. «Сегодня я иду к Нике. 8-й блок, комната 832. Тебе даже общагу покидать не придется. К 6. Не опаздывай, если хочешь дожить до завтра». Оставив его в ступоре, я вылетел из корпуса. Майский воздух хлестнул по лицу, еще чистый, без вони разложения и гари. Люди вокруг, как стадо баранов, не подозревали, что бойня вот-вот начнется, а их привычный мир рассыплется в труху за считанные часы. Что-то кольнуло в груди. Вита, черт возьми, как я мог забыть про собственную сестру-близнеца? В прошлой жизни я так и не нашел ее. Обшарил каждую щель в городе, каждое убежище выживших, все без толку. Скорее всего, она просто стала одной из них, шаталась по улицам, как ходячий труп, с голодным взглядом и кровью на губах. Но сейчас она жива, где-то здесь, в этом же универе, только на экономическом. должна быть на макроэкономике или бухучете, пары у экономистов во втором корпусе. Корпит над цифрами и графиками, не подозревая, что через пару часов деньги превратятся в бесполезную бумагу. Пальцы сами набрали номер, гудки растягивались, как резина. «Алло», еле слышно, с надрывом. «Вита, ты на лекции, оставайся на месте, я сейчас за тобой приду. Никуда не выходи из аудитории, ясно, дождись меня». Странный звук оборвал мои слова, судорожный вздох, переходящий в сдавленный кашель. «Макар, помоги», ее голос дрожал. «Я не понимаю, он просто набросился, мне страшно». Что-то тяжелое ударилось о стену или дверь, глухой, тревожный звук. «Вита, где ты, Вита?» В трубке грохот падения, телефон ударился об пол, но связь не оборвалась, словно я был там, рядом с ней. «Нет-нет-нет», ее сдавленный шепот, переходящий в панический вскрик, торопливые шаги, скрежет отодвигаемой мебели, тяжелое, рваное дыхание, звук, с которым отпирают замок дрожащими руками, скрип петель, а затем, пронзительный крик Виты, обрывающийся так резко, будто кто-то перерезал ей горло, быстрый топот удаляющихся шагов, тишина, одна секунда, две, и новые шаги в комнате, не ее, тяжелые, шаркающие, неритмичные, мертвые. Я врос в асфальт, телефон впаялся в ухо, слышал, как оно дышит, с влажным бульканьем, будто через слизь и кровь, как клацают зубы, неровно, судорожно, как что-то капает на пол, кап, кап, кап, жидкость, густая, скорее всего, красное. Существо заметило телефон. Шаги приблизились, хрипение стало громче. Тварь задела аппарат. Я услышал, как пластик скользит по полу. Потом, влажное дыхание, прямо над микрофоном. Частое, жадное, голодное. Что-то щелкнуло, зубы, когти, а затем раздался оглушительный хруст. Словно челюсти сомкнулись на корпусе телефона. Связь оборвалась. Глава 3. Первый случай. Я выругался так грязно, что проходившая мимо преподавательница английского отшатнулась, словно увидела перед собой бешеного пса, а на ее лице застыла гримаса оскорбленной интеллигенции. Ебать, какие мы нежные. Через несколько часов от ее фальшивой морали не останется и следа, только оторванная челюсть и вечно голодное нутро, жаждущее человечины. Рванул на третий этаж, перемахивая через ступеньки по 4 за раз. Адреналин хлестал по венам, как высоковольтный разряд, врезался в группку первокурсниц, невольно задев плечом одну из них. Девушка потеряла равновесие и упала, испуганно вскрикнув. «Осторожнее, придурок!» Донеслось мне в спину. Даже не обернулся. Извинения сейчас бесполезны. Все эти люди – ходячие мертвецы. Просто еще не знают об этом. Рывком распахнул дверь в аудиторию 306. Петли жалобно скрипнули от такого обращения. Дверная ручка с грохотом ударилась о стену. Сонная тишина лекции мгновенно разорвалась. Десятки голов синхронно повернулись в мою сторону, как в дешевом хорроре. «Виталина Волкова», — проорал я, чувствуя, как от напряжения вздулись вены на шее. «Где она?» Профессор, тощий хрыч с залысинами и в потертом пиджаке, застыл с открытым ртом. Указка в его дрожащих пальцах выглядела как последнее оружие умирающей цивилизации. «Вы что себе позволяете?» Прохрипел он, брызгая слюной. «Немедленно покиньте Ауди. Захлопнись, блять!» Рявкнул я так, что у мужика подкосились ноги. «Где Виталина Волкова? Она сегодня была на занятиях?» Каждое слово, как выстрел в упор. Аудитория замерла, воздух загустел от напряжения. Я кожей чувствовал, как меня сканируют десятки испуганных глаз. Глупцы. Им бы уже сумки хватать и к выходу рваться, а они таращатся, как на представлении. «Нет», — наконец выдавила крашеная блондинка с четвертого ряда, указывая на пустующую парту у окна. В ее глазах плескался неприкрытый страх. «А ты кто такой вообще?» Я пересек аудиторию в 3 широких шага, приближаясь к блондинке. Она была из тех девушек, которым никогда не приходилось прилагать усилия, чтобы привлечь внимание, точеные черты лица, внимательные глаза, идеальные губы. Местная королева красоты, привыкшая повелевать мужскими взглядами. «Я ее брат», — сказал я, стараясь смягчить тон. «Слишком резкие движения только спугнут потенциальный источник информации. Когда ты видела ее в последний раз?» Блондинка окинула меня заинтересованным взглядом. Ее глаза слегка сузились, а в уголках губ появилась едва заметная улыбка. Она инстинктивно подалась вперед, приняв более открытую позу. Тонкая блузка разошлась, обнажая глубокий вырез и краешек кружевного бюстгальтера, отработанный прием, который обычно приковывал мужские взгляды намертво. «Вчера вечером, в библиотеке», — сказала она, понизив голос почти до интимного шепота. «Я могу рассказать подробнее, может, за кофе?» Я скользнул по ее декольте равнодушным взглядом и просто отвернулся, словно передо мной была витрина с неинтересным товаром. «Не до тебя сейчас», — бросил я сухо, даже не удостоив ее полным ответом. На ее лице отразилось чистое, незамутненное изумление. Краска бросилась в щеки, губы приоткрылись в немом возмущении. Судя по реакции, ее впервые в жизни так бесцеремонно проигнорировали. Тем временем миниатюрная девчонка с короткой стрижкой поднялась со своего места, привлекая мое внимание. Взгляд цепкий, умный, такие обычно дольше выживают в первые дни. «Я видела Виту сегодня утром», — сказала она, не тратя время на лишние слова, возле главного входа с каким-то парнем, высокий такой, бледный, в черной коже. Они спорили. Я мгновенно развернулся к ней. «Это студент, кто-то из наших». Мой мозг лихорадочно перебирал варианты. «Не похож на студента», — покачала она головой. «Старше намного, и машина у него крутая была, черный джип, новый, блестящий. Я в марках не разбираюсь, но точно дорогущий». Я подошел ближе, стараясь держаться в стороне от профессора, который все еще трясся от возмущения. «Имя этого парня знаешь?» — спросил я, пытаясь держать себя в руках. «Что-нибудь еще заметила, о чем они спорили?» «Неа», — она покачала головой. «Я с твоей сестрой не особо общаюсь. Она только сказала, что это ее новый парень, и что я лезу не в свое дело. Она хоть намекнула, куда они едут?» Я оглядел аудиторию, понимая, что время на исходе. «Нет», — девчонка пожала плечами. «Слушай, ты зря так переживаешь из-за ее парня. Вита, взрослая девушка, сама разберется с личной жизнью». Я сжал зубы так, что заныла челюсть. В голове крутились десятки страшных сценариев, и ни один не сулил ничего хорошего. Повернулся к аудитории. «Слушайте внимательно», — произнес я, окидывая взглядом всех присутствующих. «В городе начинается эпидемия. Какая-то дрянь превращает людей в агрессивных психов. Через несколько часов будет полный хаос. Собирайте вещи и уезжайте из города как можно скорее. В центре оставаться нельзя, здесь будет самая бойня». По аудитории пронесся недоверчивый шепот. Кто-то хихикнул, решив, что это розыгрыш. «Он псих», — выкрикнул парень с задних рядов. Я заметил, как блондинка украдкой достала телефон и начала что-то быстро набирать в мессенджере, а миниатюрная девушка с короткой стрижкой, напротив, задумчиво нахмурилась, словно мои слова зацепили что-то в ее памяти. Она поймала мой взгляд и едва заметно кивнула, а затем начала собирать вещи в сумку. Профессор, наконец отошедший от ступора, подскочил ко мне с перекошенным от ярости лицом. «Если вы сейчас же не покинете аудиторию», — прошипел он, подрагивая от злости, — «я вызову охрану». Я взглянул на него с холодным безразличием. Угроза вызвать охрану в момент, когда мир буквально рушится за окнами, казалась настолько нелепой, что я даже не нашел сил ответить. «Какая, к черту, охрана, когда через пару часов эти самые охранники будут жрать друг друга?» «Абсурд». Молча развернувшись, я направился к выходу. Уже у самых дверей остановился и бросил через плечо: «Если она появится или позвонит, скажите, что ее срочно ищет брат. Это вопрос жизни и смерти». «И зря вы мне не верите», — добавил я тише. «Вспомните об этом разговоре, когда все начнется». Выходя, я заметил, что миниатюрная девушка тоже направляется к двери, игнорируя возмущенные возгласы профессора. «Подожди», — она догнала меня в коридоре. «Ты серьезно? Насчет эпидемии?» Я не успел ответить. Из-за поворота коридора донеслись взрывы хохота и пронзительный женский крик. «Отпустите меня! Что вы делаете? Сейчас увидишь, насколько я серьезен», — бросил я девчонке с короткой стрижкой и рванул на звук. За углом собралась толпа студентов. Они гоготали, толкали друг друга, вытягивали шеи и снимали происходящее на телефоны. В центре этого живого кольца происходило что-то, что вызывало у них бурное веселье. «Старый извращенец совсем крышей поехал», — крикнул кто-то. «Да снимай же, чего стоишь? Это такой кринж». Проталкиваясь сквозь ржущую толпу, я уже понимал, что происходит. Инстинкт выживания вопил об опасности. Наконец прорвался вперед и увидел. Профессор Михайлов, сухощавый старик с седой бородой, всегда чопорный и строгий, тянулся дрожащими руками к рыжеволосой студентке. Девушка с модельной внешностью, в облегающей блузке и короткой юбке, пыталась увернуться, отталкивая его. «Какого черта, отпустите меня сейчас же?» кричала она, с отвращением и страхом отталкивая его руки, все еще не понимая, что перед ней уже не человек. Михайлов не отвечал, его глаза были мутными, с расширенными зрачками, а по подбородку стекала тонкая струйка пены. Движения казались странно дерганными, будто им управляли через плохую радиосвязь. Девушка сделала шаг назад, но ее спина уперлась в стену. Старик молниеносно бросился вперед. Она увернулась от его оскаленного рта, но его пальцы с нечеловеческой силой вцепились в ее блузку. В следующее мгновение ткань затрещала, а пуговицы разлетелись, словно пули. Одним рывком он разорвал не только блузку, но и лифчик. Округлая, идеальной формы грудь с напряженными от страха сосками оказалась полностью обнажена перед ошалевшей толпой. «Нет!» – вскрикнула она, инстинктивно прикрывая грудь руками, но старик уже схватил ее запястье, не давая закрыться. Она извивалась в его хватке, что только усиливало зрелищность момента. Ее обнаженная кожа покрылась мурашками, щеки залил яркий румянец, а дыхание стало прерывистым от страха и унижения. Студенты взревели, как на стадионе. Телефоны снимали все крупным планом. Кто-то даже присвистнул. Другие аплодировали, думая, что старый препод просто напился и творит какую-то дичь. Только я осознавал всю смертельную опасность. Только я понимал, что его интересовало вовсе не тело девушки, а ее плоть и кровь. Его мутный взгляд сфокусировался на пульсирующей вене на шее, идеальной мишени для первого укуса. «Уходите все!» — крикнул я, бросаясь вперед, немедленно. Но было поздно. Михайлов с нечеловеческой скоростью метнулся вперед и вцепился зубами в шею девушки. Брызнула кровь, заливая ее обнаженную грудь. Крик перешел в бульканье. Толпа застыла в шоке, до сих пор не осознавая, что вообще произошло. Я действовал на автопилоте. Схватил за плечо ближайшую девушку, студентку с аккуратной прической, и выдернул из ее волос длинную металлическую шпильку. Она вскрикнула от неожиданности, но мне было плевать. Михайлов уже рвал плоть девушки, которая медленно оседала на пол, захлебываясь собственной кровью. Толпа наконец осознала происходящее. Начались крики, паника. Я подскочил к старику сзади, схватил его за седые волосы и резко дернул голову назад. Его мутный глаз оказался прямо передо мной. Без колебаний вонзил шпильку в глазницу на всю длину. Металл прошел сквозь глазное яблоко с влажным хлюпом и уперся в заднюю стенку черепа. Тело дернулось, но не упало. Эти твари живучие, я знал это лучше всех. Провернул шпильку, как отвертку, разворошив мозги. Из глазницы потекла темная жижа вперемешку с кровью, но самое страшное было впереди. Девушка, уже потерявшая сознание от кровопотери, начала дергаться в конвульсиях. Процесс превращения начался. У меня было секунд 30, не больше. «Все вон отсюда!» – заорал я толпе, которая в ужасе наблюдала за происходящим. «Бегите!» Не раздумывая, я схватил дергающееся тело девушки, легкое, несмотря на высокий рост, и рванул к ближайшему окну. «Помогите ей! Вызовите скорую!» – кричали студенты, толпясь вокруг лужи крови.